Глава 64. Со дна. Боль в сломанных пальцах на ногах и в местах, где кожа порвалась до мяса, была почти терпимой. Почти. В какой-то момент на дне колодца стало слишком темно, чтобы любоваться увечьями. Но это не помешало Лине всматриваться в плавающие перед глазами зеленые и желтые пятна и фантазировать о том, как она смотрит на самые прекрасные вещи на свете — ноги сирены. Чуть позднее тьма рассеялась, наверху возникло оранжевое свечение. Что-то горело, доносились неразборчивые крики. Вероятно, пожар и был причиной, из-за которой к Лине никто не спускался. Да-да, именно он, а не ее прекрасные птичьи лапки, которые не мешало бы хорошенько отмыть, забинтовать и наградить дозой новокаина за терпение. Или дернуть покрепче еще разок. Она чуть не рассмеялась. И как это она сразу не догадалась? Проще простого. Схвати поглубже, дерни порезче и разорви ступни до пят. «И тогда я воспарю, как мотылек, как птица», — прошептала Лина с любовью, исследуя ступни. Бережно, чтобы не бередить раны раньше времени, она схватилась за пальцы левой ступни. По валикам жира на животе потек пот. Тело всеми способами сигнализировало о том, что не стоит этого делать, по крайней мере, сейчас. Рывку помешал голос. Хриплый и будто бы рваный, но вместе с тем очень знакомый. «Лина, Господи Боже, это ты? Где Ева?» Она задрала голову и ахнула. В колодец заглядывал мужчина, отдаленно напоминавший Сима Ильвиса, следователя, отправившегося вместе с ней на поиски загадочных сирен. В оранжевых отблесках этот человек походил на окровавленного монстра, по ошибке застрявшего в теле 40-летнего вооруженного мужчины. Глаза его сверкали. Несима присел на край ямы и оперся на левую руку. Из нее потекла кровь. Она сочилась из букв, складывавшихся в язык сирен. Лина была в восторге. Кто бы мог подумать, что язык сирен такой багровый и плотский? «Господи, Лина, не молчи, у нас мало времени!» Несима нервно оглянулся и вскинул свободную руку с пистолетом. «Лучше не заставляйте меня, по-хорошему предупреждаю!» «Пошли прочь, я сказал!» Эти хрипы бесспорно были адресованы тем, кто приближался к колодцу или просто таращился на странного человека, перепачканного в собственной крови. Взгляд сверкавших глаз опять отыскал Лину. Они расширились. «Кто это? Это... Господи, кто там рядом с тобой? Лина!» На это Лина сочла необходимым ответить. «А почему бы и нет?» «Это Харинов, но он сейчас спит». Отчасти ее слова походили на правду. Патологоанатом действительно напоминал спящего, с открытыми глазами. Его серое окаменевшее лицо отражало отблеск далекого наслаждения, точно перед смертью он все-таки получил желаемое. Руки все еще упирались в сверток, который он притащил с собой, и которым его же и задушили. Лина развернула сверток, ничуть не удивившись тому, что он состоял из дорогого пальто, сшитого из шерсти мериноса, и автоматического карабина, от которого веяло смертью. Выпавшее оружие, по счастью, не привлекло внимания Несима. Показывая заботу о Харинове, она накрыла его, запихнув перед этим карабин под пальто. Какое-то время Несима молчал, наблюдая этот странный ритуал, а потом медленно произнес: «Я хочу, чтобы ты поднялась ко мне, Лина. Прямо в эту самую секунду мы найдем Еву и отправимся домой. Ну, что скажешь? Ты же хочешь домой, Лина?» «Лучше ты спустись, горький ананюга, и хорошенько засади мне. Готова поспорить, настоящих сирен ты еще не трахал?» Несима опешил. Он распрямился. Лицо исказил чудовищный гнев. В следующую секунду этот получеловек взревел. «Я твой бог! И я приказываю тебе покинуть эту чертову выгребную яму и отправиться со мной и остальными сиренами на материк!» «Создатель сирен!» Да, теперь Лина узнала его, хоть никогда раньше и не видела. Прочувствовала это всем телом. «Красная май! Красный, как любовь!» Бог дышал яростью. Черные волоски его тела топорщились красными и темно-оранжевыми колючками. В глазах плясал сумасшедший огонь. Лина смутно осознавала, что это настоящий Сима, но мысли ее путались, будто моток перекрученных проводов. Всхлипывая и вздрагивая, она ступила на лестницу. Как и говорил мертвый Ананюга, перед тем, как издохнуть, лезть пришлось на одних только пятках. Но это было выполнимо, хоть и болезненно. Несима помог ей подняться. Она коснулась его руки и едва не разревелась, потому что трогала руку скульптора, способного придавать плоти форму. В общине набирал обороты ревущий пожар, который почему-то никого не волновал. Хозяева горевших построек один за одним, а то и сразу десятками, стягивались к площади с колодцем. Их будто мошек привлекал огонь, только не тот, что пожирал стены их жилищ, а таинственный, запретный, тот, что горел внутри Несима. У прошлой цивилизованной Лины все это, безусловно, вызвало бы шок, но не у Лины нынешней, ощущавшей себя добротным зерном этого кошмара, плоть от плоти его. А потом шаткий баланс ее внутреннего мира попытался разрушить еще один знакомый голос. «Сима Ильвис, это ты?»